Меня разбирало любопытство. У такого человека и друг должно быть необычен. Этот самый капитан иноземцев снимал небольшой домик с примыкающим флигелем, то есть, по серноводским понятиям, поселился роскошно, совсем не по капитанскому доходу. Загадка объяснилась, едва я вошел в теннисный двор и увидел на бельевой веревке синий сюртук с серебристыми якорьками на обшлагах, но без эполетных контрпогончиков. Капитан оказался не армейский, а морской, притом торгового флота. Я остановился в нерешительности, не зная, к которой из двери идти, но тут увидал в раскрытое окошко флигеля знакомую волчью рожу. Голбаций хмуро глянул на меня, даже не кивнув, провел по пегой бороде клинком. На подоконник посыпалась обрезанная щетина. Подойдя ближе, я услыхал доносившиеся изнутри голоса и позвал Никитина. Он выглянул, пригласил войти. Я попал в небольшую, очень светлую комнату с белыми стенами и простой, но удобной мебелью. У стола, на котором стояли бутылка рому и несколько мисок с закусками, сидели двое незнакомых мне людей. Они поднялись и поздоровались. Один в рубахе с расстегнутым на загорелой шее воротом был немного за 30. Невысокий, плотно сбитый, с малоподвижным, гладко выбритым лицом, почти коричневым от солнца, он мне сразу понравился. Это и был хозяин, капитан российско-американской компании Платон Платонович Иноземцев. Он не выпускал изо рта короткой черной палочки. Это, признаться, показалось мне странным, хотя я и слыхал, что моряки – народ чудаковатый. Рукопожатие его было твердым, но осторожным, словно он боялся поломать мне кисть. В его пальцах чувствовалась немалая сила. Мне понравилось еще и то, что при появлении нового человека Иноземцев застегнул воротник и надел куртку. Он и в речи, когда произносил короткие, всегда по существу дела фразы, тоже был неукоснительно вежлив, вставляя по-старинному «сударь мой». Второй назвался доктором Кюхенхельфером. Он был лысый, бородатый, довольно полный, в очках и, по моим меркам, очень пожилой, лет 50. Имя отчества его было Прохор Антонович. Заметив, что я удивлен несоответствием фамилии исконно русскому имени, он объяснил, как, видимо, делал часто, что немец он только по фамилии и помянул доктора Вернера из «Героя нашего времени», который тоже был чистый русак. Как я вскоре понял, Прохор Антонович познакомился с моряком в Серноводске, а Никитина впервые увидал только сегодня. Сошлись они, однако, как нельзя лучше, это было видно. Во флигеле вообще было очень славно, как это случается, когда встретятся умные и интересные друг другу люди. Мне предложили сесть к столу, и я с удовольствием согласился. Все равно нужно было улучшить правильную минуту для разговора с Олегом Львовичем. Понемногу я огляделся. Капитан, видно, привык быстро и комфортно устраиваться во всяком временном пристанище. Диван был накрыт пестрым, удивительно красивым одеялом с невиданным узором. На столике поблескивал маленький походный чайник со спиртовой горелкой. Особенно мое внимание привлекла складная каучуковая ванна. Я таких слыхал, но никогда не видывал. Поймав мой взгляд, Никитин с улыбкой сказал: «Это Платон Платонович меня обустроил. У него наполовине еще нарядней. Старые холостяки, народец хозяйственный». Двое остальных молчали, и у меня возникло подозрение, что я прервал какой-то важный разговор. Кажется, я не ошибся, потому что Олег Львович успокоительно молвил: «Продолжайте, друг мой. Про Григория Федоровича скажу вам то же, что вы давеча сказали мне о докторе. При нем можете говорить без утайки». Мы с Кюхенхельфером переглянулись. Причем я попытался скрыть, что польщен, а он откровенно просиял, хотя слышал лестный о себе отзыв уже во второй раз. И то, по тогдашнему времени, подобная аттестация могла считаться наивысшим комплиментом. Иноземцев кивнул и тихим, спокойным голосом, все посасывая свою палочку, стал рассказывать, что корабль его простоит в Севастополе еще месяц, если не два. «Надобно дождаться, пока соберутся все мастеровые с семьями». Мне было пояснено, что капитан доставил из Аляски звериные шкуры, а обратно в Америку отвезет груз еще более ценный, разного профиля мастеров, которых так не хватает в русских колониях. «Время на раздумье у вас, Олег Львович, еще есть, но немного. Право, решайтесь, дадут вам выслужиться или нет, бог весть. А так, милое дело, народу всякого на борту будет много, я вас легко спрячу. Третью неделю в этом городишке просиживаю, все не мог получить разрешение выехать к вам в форт. А раз вы сами пожаловали, чего ж лучше?» Не сразу я понял, что моряк преспокойно уговаривает Никитина дезертировать и нелегально покинуть на торговом корабле пределы России. Затем, видимо, Платон Платоныч и завернул из Севастополя на Кавказ. Должен признаться, что вопреки присяге и долгу предосудительное сие намерение нисколько меня не возмутило. Напротив, капитан иноземцев стал нравиться мне еще больше. Если бы спросили моего суждения, я горячо поддержал бы этот преступный план, но ко мне не обратились, а сам я в присутствии этих немолодых людей соваться со своим мнением не осмеливался. Я сидел, тянул крепкий и вкусный ром, да помалкивал. Самый лучший способ поведения для мальчишки. Не то доктор. Его, как и меня, тоже не спрашивали, но он энтузиастически высказался за побег, причем брался сопровождать Иноземцева с Никитиным через Черкесские горы, чтобы сбежать возможной погони. Ему сказали, что никакой погони не будет. Пока беглеца хватится, они уже будут в Крыму. Тогда Прохор Антонович в качестве своего вклада в рискованное предприятие предложил ящик с пистолетами. Они где в дороге пригодятся, а ему совершенно не нужны. «Зачем же вы тогда их покупали?» — с улыбкой спросил Никитин. «Не покупал. Подарили. Один ротмистр. Я его вылечил туземными травами от застарелого ранения. Платить ему было нечем. Так он мне дуэльные пистолеты отдал. Очень хорошие. Хотите, принесу показать?» Пистолетами Олег Львович не заинтересовался, а вот насчет туземных трав полюбопытствовал и, похоже, угодил прямо под копыта любимого докторова конька. Кюхенхельфер расцвел и произнес целую речь в прославлении горской медицины, ради знакомства с которой он, оказывается, и приехал на Кавказ. Если верить доктору, туземные лекари Саибы много лучше европейских врачей умели исцелять огнестрельные раны. При помощи разных природных средств и самых простых инструментов они де обрабатывают раневой канал так, что у их пациентов никогда не бывает гангрены. Неведомы в горах и ампутации. Притом, если нужно, Саиб способен произвести даже трепанацию черепа. Мы с Никитиным слушали с огромным интересом. Известно, что люди военные боятся мгновенной смерти меньше, чем ранения. Заражение крови и Антонов огонь свели в могилу куда больше народу, чем лихая гибель на поле брани. Олег Львович особенно заинтересовался словами доктора о том, что пораженный пулей горец всегда первым делом вырывает из подкладки ком ваты и затыкает ею рану. Это останавливает кровь, а кроме того, вата бывает пропитана особым травяным раствором, препятствующим нагноению. «Говорят, на вершине Каратау», — Прохор Антонович показал на гору с юга, нависающую над Серноводском, — «растет некий цветок акчой, по описанию разновидность Леонтоподиум альпинум, иначе называемого эдельвейсом. Будто бы в ясный день, на рассвете, под воздействием лучей восходящего солнца, на нем выступает какая-то особенная роса. Если в этот момент акчой сорвать и истолочь, получится превосходное кровоостанавливающее средство. Как бы я желал добыть этот цветок. Но для того пришлось бы с вечера карабкаться на высоту в 700 саженей и мерзнуть там всю ночь. С моей одышкой и вечным бронхитом это невозможно. Разве что кто-нибудь исполнит это за меня». Он жалобно обвел нас взглядом, однако добровольцев лезть на Каратау за каким-то цветком не сыскалось. Капитан поворотился к Олегу Львовичу и спросил: «Так что, сударь мой, насчет Севастополя? Клипер у меня славный. Не идет, летает». «Не могу», — коротко ответил ему Никитин. «Есть одно обстоятельство». И не договорил, а иноземцев расспрашивать не стал. К этому разговору больше не возвращались. «Не могу» — и кончено. Капитан, видно, знал, что Олег Львович слов на ветер не бросает, и отступился. Удивительные они были люди. Оба. Я все думал, как бы мне заполучить Олега Львовича для разговора с глазу на глаз, и начинал опасаться за исход. Очень уж велика казалась разница между этой компанией и обществом моих петербургских приятелей. Представить себе Никитина рядом с Кискисом Бельским или Тиной Самборской было трудно. Разговор то стихал, то оживлялся, но тишина не смущала присутствующих. Голбаций, покончив со своим туалетом, начал вырезать узор на какой-то палочке. Он ни разу не обернулся в нашу сторону и все поглядывал в окно, будто находился в карауле. Если завязывалась беседа, в ней участвовали только доктор и Никитин. Я помалкивал из робости. Капитан же вообще был не из разговорчивых. Когда раз, заспорив, врач спросил его мнение, он ответил, что согласен с обеими точками зрения, а, впрочем, так соскучился в плаваниях по умным рассуждениям, что слушал бы и слушал. Спор был о Лермонтове. Началось с того, что Прохор Антонович вновь помянул доктора Вернера из дневника Печорина, сказав, что хорошо знает Майера, с которого списан этот персонаж. и что Николаю Васильевичу ужасно повезло. После публикации романа он сделался курортной знаменитостью и не имеет отбоя от пациентов, особенно барышень. От персонажа перешли к автору. Поэт был убит на дуэли менее года назад, совсем недалеко от этих мест. Его слава после смерти достигла всероссийских размеров. О Лермонтове тогда говорила и спорила вся читающая публика. Девушки списывали его стихи в альбомы, а молодые люди вроде меня примеривали на себя роль Печорина. Нечего и говорить, что я слушал спор с великим интересом, тем более Кюхенхельфер был знаком с поэтом и говорил о нем очень живо, с массой деталей. Сейчас многие из них известны по воспоминаниям современников, так что не буду пересказывать через третьи руки. Существенно, что Прохор Антонович знавал поэта не с лучшей стороны и отзывался о нем неприязненно. Позер, человек сомнительной нравственности, любитель поиграть в демоничность, сам виноват в своей гибели и прочее подобное. Доктор не отрицал грандиозности лермонтовского дарования, однако тем паче винил покойника за несоответствие личных качеств Божьему дару. Очень скоро, как почти всегда бывает у людей умных, разговор перешел от частного случая к обобщению. Заспорили о том, больше или меньше спрос в смысле человеческих качеств надо предъявлять к гению. Прохор Антонович стоял на позиции пушкинского Моцарта, что гений со злодейством не совместны, и логически развивал эту позицию, говоря: «Кому более дано, с того более и спросится». Как мог Лермонтов опускаться до мелкого разврата, склок и сплетничества, ежели он гений? Тем самым он оскорблял и унижал свой дар. Кюхенхельфер, в принципе осуждая дуэли, до некоторой степени оправдывал убийцу, говоря, что Лермонтову не хватило великодушия извиниться за гнусность, и тем самым он не оставил несчастному Мартынову выбора. Или что ж, обычному человеку можно безропотно сносить от тебя оскорбление, коль ты гений? Олег Львович на это сказал, что к людям нужно подходить с разной меркой. Рысак всегда будет стоить много дороже извозчичьей клячи. Борзую ценят по скорости, а легавую – по остроте нюха. «Человек – венец природы, а не лошадь и не собака!» – закричал доктор. «Это всего лишь определяет иной критерий оценки». «Какой же, позвольте узнать?» «Очень простой. Один крадет у человечества, другой дает. И чем больше дает, тем выше ему цена». А кто одаряет человечество больше, нежели личность, наделенная даром и щедро его расходующая? Почему же я должен с человека, так много для меня сделавшего, спрашивать строже, чем с какого-нибудь Мартынова? Наоборот, я буду к гению снисходителен и извиню все его слабости из благодарности. Кюхенхельфер презрительно скривился. Голубчик, вы, я вижу, приверженец аристократической теории. Да будет вам известно, что она погребена по ту сторону 1789 года». И мы, нравится вам то или нет, движемся в сторону свободы, равенства и братства, когда у последнего нищего будет столько же прав, сколько у вельможи. И я говорю не только об аристократии крови. Я всегда думал, что права бесплатно не достаются, их надобно заслуживать или завоевывать, молвил на это Олег Львович. Таков закон и природы, и общества. Он мирно заключил. А впрочем, поживем и видим, куда мы движемся. Лучшего завершения для спора нельзя и придумать. Обычно с таким выводом соглашаются все. Остался доволен и Прохор Антонович. «Ну, то-то», — сказал он с торжествующим видом. «Однако что ж мы все умничаем? Не сыграть ли в карты?» «Не имею привычки», — развел руками Никитин. «С юности редкостно неудачлив во всем, что касается Games of Chance, как в узком, так и в широком смысле. Games of Chance — азартные игры». Иноземцев рассмеялся. «Так легко вы от него, сударь мой, не отделаетесь. Доктор у нас изобретатель новых карточных игр». Тот уж доставал из кармана колоду, странную, с рисованными изображениями растений. «Здесь удача почти не нужна», — начал объяснять он. «Только ум и расчет. Вот, извольте посмотреть. Четыре отряда растений подразделяются каждый на 8 видов. Старшинство по количеству лепестков. Молодой человек, и вы присоединяйтесь». Я уклонился, последовав примеру капитана. Тот сказал, что цветы эти он уже играл и безбожно продулся. Никитин же стал слушать инструкции. Вероятно, не хотел обидеть доктора. Возможно, и другое. Я приметил, что Олег Львович интересуется всем новоизобретенным, пусть бы даже и карточной игрой. Они пересели к ламберному столику, вместо денег каждый положил перед собой кучку тыквенных семян, и пошла игра. Я остался вдвоем с моряком. Сидеть без разговора было странно, притом я очень хорошо понимал, что Платона Платоновича мне не перемолчать. Он думал о чем-то своем, по временам поглядывая на меня с приятной улыбкой, как бы показывающей, что он готов послушать, если я ему что-нибудь расскажу, но не будет возражать и против безмолвия. Долей 5 минут, однако, я не выдержал. И, лишь бы что-то сказать, спросил. «А позвольте спросить, отчего у вас во рту палочка?» «Привык к сигарам, кубинским. Ничего иного курить не могу. Из-за каких-то таможенных раздоров с Испанией гаваны к ввозу на территорию империи воспрещены. У меня был запас, да в дороге чемодан украли, как раз где табак». Отвечено было четко, ясно, исчерпывающе. Мы опять умолкли. «Ну и дрянь у вас карта», — громко подивился доктор. «Эк вам не везет». Олег Львович сказал, «Попробую выкрутиться. С хорошей картой выиграть заслуга невеликая». Мне пришло в голову спросить о Никитине. Любопытно было, когда и где они подружились. Быть может, в Сибири? Ведь корабли российско-американской компании ходят и к тем берегам. Только я открыл рот, как Платон Платоныч заговорил сам. «Удивительного невезения человек, Олег Львович. Он мне про это рассказывал, когда мы вместе в камере сидели». «Вот оно что», — подумал я, поглядев на капитана по-новому. «Он это обосновывал логически, с точки зрения высшей справедливости». Губы иноземцева тронула сдержанная улыбка. «Свою невезучесть дефинировал как особую взыскательность судьбы. Человек сильный должен в любой шторм идти своим курсом, не ожидая попутного ветра». «Вы тоже, как Олег Львович, были среди заговорщиков?» — понизив голос, спросил я. «Ни я, ни он, сударь мой, в заговоре не участвовали». Платон Платоныч сердито покосился на свою обгрызанную палочку. Она портила ему настроение. «Я-то кому мог сдаться в серьезном деле в мои 17 лет? Олег Львович, вы знаете, он и тогда такой же, как сейчас был. Если показался меж заговорщиков, совсем иной бы у них коленкор вышел. Но он погнал в столицу прямо 14-го, сразу поспешил на площадь и угодил под картечь. А меня, сударь мой, арестовали из-за того, что я несколько раз у Рылеева бывал. Он, как некоторые другие бунтовщики, в российско-американской компании служил. Я же был свежеиспеченный мичман, только из корпуса. Мне послушать про дальние края и плавание было интересно. Ну и люди там, конечно, собирались особенные, залюбуешься. Теперь, сударь мой, таких нет. В общем, ни к чему тайному меня не допускали, только пару раз по дружеству просили отнести к себе в гвардейский экипаж какие-то записки старшим офицерам. Сыскались, однако, доброжелатели, и оказался я в одной камере с Никитиным. Крепость была переполнена арестованными, на всех одиночек не хватало. Он отложил палочку, но через минуту снова сунул ее в рот. И был у меня с ним примечательный разговор. Да, я сказал, что собираюсь на допросе всю правду рассказать, потому что я, сударь мой, офицер, и лгать считаю низостью. Честно скажу, что знал и очень уважал Рылеева с Батеньковым, что носил письма в экипаж, а кому именно, говорить не стану, ибо зазорно. Но Олег Львович меня охолонул. «Полноте», — говорит, — «с этими господами в благородство играть нечего. Бисер перед свиньями. Запоминайте, у Рылеева вы бывали в расчете получить хорошее место в колониях. И только. Писем никаких никому не передавали. Это вас оговорили. И стойте на своем». Я ему: «Вы не все знаете. Вчера, когда вас на допрос водили, тюремщик перехватил записку, что мне сверху на нитки спустили. От Николая Бестужева. Пишет, чтобы его имени не поминал, а то ему и так худо. Записка — это теперь главная против меня улика». Он говорит: «Там в записке ваше имя названо?» «Нет». «Ну так она была не вам, а мне подброшена. Нынче же в том признаюсь». «Я натурально не соглашаюсь», а он мне: «Бросьте мальчишничать. Я все равно пропал, не отверчусь. А вас вытянуть еще можно. Вырвать из ихних когтей живую душу будет для меня победой и утешением». И ведь вырвал. Ничего против меня не доказали. И отделался я, сударь мой, пустяками. Из гвардейского экипажа был послан на Дальний Восток, а там подал в отставку и перевелся в российско-американскую компанию. Чего так не повидал, где только не побывал. А посмотрели бы вы на мой красавец-клипер, самый быстрый на весь Тихий океан. Впрочем, судьба у меня сложилась счастливо. И все, сударь мой, благодаря ему. Капитан кивнул на Никитина. А у того, судя по триумфальному виду доктора, дела были совсем плохи. Напоследок он пошел ва-банк, вскрыл какой-то цветок всего с 3 лепестками и под хохот Прохора Антоновича спустил последние семечки. Кюхенхельфер потребовал к барьеру капитана. Тот поупирался, но, будучи человеком вежливым и покладистым, перед напором не устоял. Наконец я мог поговорить с Олегом Львовичем о деле. Сказать правду, что с ним любопытствует познакомиться некая барышня, я, конечно, не мог. Приказывать как командир нижнему чину тем более было немыслимо. Поэтому я прибег к хитрости. «Кажется, вам очень повезло», – зашептал я. «А еще пеняете на удачу. Представьте, я повстречал своих петербургских знакомых. Один из них, князь Константин Бельской, сын докладчика у государя, человека очень влиятельного». Это, положим, было правдой. «Мне пришло в голову свести вас. Кис-Кис, этот мой приятель, без царя в голове, но в сущности славный малый. Просить его вы не станете, я знаю, и не нужно. Уверен, что вы ему понравитесь, и он сам предложит свою помощь. Старик-князь в сыне души не чает. Сегодня в 8 я обещался быть у них со своим товарищем, то есть с вами. Даже если ничего не выйдет, зачем упускать случай?» Он слушал меня, все больше хмурясь. Моя затея ему определенно не нравилась. Я думал, откажет. Но потом Никитин как будто вспомнил о чем-то, тряхнул головой, пожал мне руку. «Спасибо, что желаете помочь. Что ж не сходить? Сходить можно». Внутренне я вздохнул с облегчением, сказал ему адрес и попросил быть там ровно в 9:15. Все складывалось отменно.